во время подготовительной встречи министров иностранных дел для обсуждения повестки дня конференции, Молотов замечает Идену: «Главное состоит в том, чтобы не мешать полякам, поскольку Польша уже освобождена. В этом и есть суть позиции СССР. Пусть Запад не вмешивается». Советский Союз даже готов пойти на некоторые уступки. Например, согласиться на включение в уже созданное СССР польское правительство нескольких польских политических деятелей, находящихся на Западе и в самой Польше, и обещать проведение свободных выборов. Это обещание никогда не будет выполнено. Английские представители просят допустить наблюдателей и обеспечить им свободу передвижения. Сталин великодушен. Почему наблюдателей? Пусть Англия и США направят своих послов в Варшаву. Черчилль благодарит. Конечно, он понимает, что судьба Польши в руках Сталина, и старается умилостивить его. Все же остается щекотливая этическая проблема. Англия вступила в войну, защищая своего союзника Польшу, подвергшегося нападению Германии. Польша – вопрос чести для Англии. Сталин понимает это. Но для СССР это не только вопрос чести, но и его безопасности. Черчилль больше не настаивает на возвращении Львова Польше, а также признает линию Керзона основой границы между СССР и Польшей. Больше того, Черчилль сам проводит и правовую базу. После той трагедии, которую пережила Россия, когда она защищала себя от германской агрессии, после всех усилий, какие Россия приложила для освобождения Польши, претензии русских на Львов и на границу до линии Керзона основываются не на силе, но на праве. Мы обнаружим отзвуки такого рода аргументации спустя 23 года в доктрине Брежнева. Британский премьер был неправ в принципе. Народы не должны платить территории или ущемлением своего суверенитета за освобождение от немецкой оккупации. Рузвельт согласился с доводами Черчилля. Для него польский вопрос в значительной степени потерял свою остроту после президентских выборов 1944 года. Заверения Сталина о включении в польское правительство Миколайчика и других, а также обещание провести свободные выборы, вполне Рузвельта удовлетворяют. Заявление Черчилля о праве СССР на Львов – важнейший поворотный пункт в ходе конференции. Он знаменует готовность Великобритании признать законным изменение советско-польской границы, произведенные в результате раздела Польши согласно договорам между нацистской Германией и Советским Союзом и 28 сентября 1939 года. Все же Черчилль хотел бы связать Сталина обязательством в отношении будущего режима Польши. Самое главное, по его мнению, не территория, но характер власти, которая там будет установлена. Он прав, конечно, в принципе, но на этой конференции важно все – и власть, и территория. Черчилль предлагает создать польское правительство без промедления, тут же, на месте, в Ялте. Сталин негодует. «Меня называют диктатором, а не демократом, но у меня достаточно демократических чувств, чтобы отказаться создавать правительство без участия самих поляков». Даже видавший виды Черчилль ошарашен и не знает, что сказать. Вообще, использование идеологических уязвимых мест противника, его собственной терминологии, либо для смягчения позиции одного из партнеров, либо ради высмеивания его, впрочем, совершенно беззлобно, широко применяется как Сталиным, так и Черчиллем. Рузвельт стоит как бы над схваткой. Жонглирование одними и теми же терминами и понятиями, в то время как каждый из участников конференции – вкладывает в них иной смысл, один из способов политической игры в Ялте. Однако всегда существует опасность заиграться. Например, Черчилль пускается во все тяжкие, чтобы добиться от Сталина более приемлемого соглашения о Польше. Косвенным образом он старается продемонстрировать Сталину свое якобы невраждебное отношение к коммунизму. Он вспоминает, например, что несмотря на свои конфликты в прошлом, с коммунистическим членом парламента Галлахером он, Черчилль, послал ему телеграмму сочувствия в связи с гибелью двух его приемных детей. Черчилль также объясняет Сталину, что оппозиция коммунизму в Англии не основана на споре вокруг принципа собственности, а на старой проблеме отношений между индивидуумом и государством. Но во время войны, подчеркивает он, интересы граждан были подчинены правительству. Оставалось лишь добавить «совсем как в СССР». Апофеозом демонстрации невраждебного отношения Черчилля к коммунизму послужил его тост «За пролетарские массы мира». следовало бы, конечно, добавить и за пролетарский интернационализм. Рассказывают, что летом 1942 года секретарь Загорского райкома партии близ Москвы, делая сообщение на партийном активе о международном и внутреннем положении и упоминая о визите Черчилля в Москву, оговорился и вместо «господин» сказал «товарищ Черчилль». В зале раздался смешок. Секретарь, однако, не растерялся и произнес со всей убежденностью, на которой был способен: «Да, товарищи, и в самом деле мы можем скоро сказать «товарищ Черчилль». Сталин все же дальше друга, боевого соратника, а также старого боевого коня не пошел. Впрочем, был еще раньше и позднее поджигатель войны Черчилль». В конечном счете, на конференции было принято согласованное решение по вопросу о Польше, но советская точка зрения фактически возобладала. Линия Керзона была признана восточной границей Польши. Польша должна была получить превращение территории на севере и западе за счет побежденной Германии. Точное определение западной границы откладывалось до мирной конференции. Руководители союзных правительств рекомендовали расширить состав уже существующего, находящегося в Варшаве временного правительства за счет демократических лидеров как из самой Польши, так и из-за рубежа. После чего временное правительство преобразуется в правительство национального единства. Это правительство обязано будет провести всеобщие выборы, в которых примут участие на равных основаниях все демократические и антинацистские партии. В конце марта 1945 года советские военные власти при помощи обмана арестовали руководителей польской армии Краевой, заманив их к себе для переговоров, вывезли их в Москву и устроили над ними показательный процесс, так называемый «процесс 16», июнь 1945 года. Все, кроме одного обвиняемого, были приговорены к различным срокам заключения в советских лагерях, где трое из них погибли, в том числе главнокомандующий армии Краевой генерал Леон Акулицкий. Четвертый был впоследствии передан властям Польской Народной Республики и умер в заключении. В июне 1945 года было основано правительство национального единства, в котором прибывший к тому времени в Варшаву Миколайчик стал вице-президентом. Исторический смысл спора вокруг будущих польских границ был правильно понят и раскрыт меньшевиками задолго до конференции в Ялте. В передовой статье заграничного органа печати говорилось, что на примере польских территорий решается и предрешается участь будущего международного порядка. Будет ли установлен прецедент захватнической аннексии или демократического мира? Выдержит ли самая крупная страна европейско-азиатского континента, претендующая на руководство международным рабочим движением, этим носителем идеалом будущего? Экзамен не только силы, этот экзамен она выдержала, но и права и справедливости, по крайней мере, в международных отношениях. Вот проблема огромного значения. Такого рода экзамена, как история неоднократно это демонстрировала, советская система, экспансированная по своей натуре, выдержать не могла. В отношении Германии союзники установили на Ялтинской конференции, что разгром ее будет доведен до конца, а затем она будет оккупирована войсками союзников, и к ней будут применены принципы демилитаризации, денацификации и демократизации. Это означало ликвидацию германских вооруженных сил, разрушение военного потенциала, устранение нацистского влияния на жизнь Германии и наказание военных преступников. Устанавливалось далее, что Германия будет обязана выплачивать союзникам репарации. В Ялте было провозглашено, что союзники не собираются уничтожать немецкий народ. Это было важное и своевременное заявление, так как гитлеровцы использовали требования союзников о безоговорочной капитуляции Германии для запугивания немцев, угрозы и гибели всего народа в случае победы англо-американо-советской коалиции держав. Война фактически была уже Германии проиграна. Единственная надежда Гитлера основывалась на вероятности столкновения между СССР и его западными союзниками на финальном этапе войны. Не идеологическое, конечно, но сближение ментальности лидеров западного мира и Сталина на Ялтинской конференции, безусловно, происходит. Например, обсуждается вопрос о западных границах Польши. Что делать с немцами из Восточной Пруссии? Куда их девать? Мнение Черчилля: проблема заключается в насильственном перемещении миллионов людей. Лично он, Черчилль, не очень шокирован такой перспективой, но многие в Англии были бы шокированы. Если Польша получит Восточную Пруссию, это будет означать перемещение 6 миллионов немцев. Это возможно, но все-таки есть сильные аргументы и против. Сталин решает этот вопрос очень просто. Когда наши войска там появятся, то все немцы сбегут, и ни одного немца не останется. Черчилль размышляет. Тогда останется проблема, как устроить их к Германии. Мы уже убили 6 или 7 миллионов немцев, и, вероятно, убьем еще 1 миллион до конца войны. Сталин. 1 или 2? Черчилль. О, я не предлагаю какие-либо ограничения в этом смысле. Итак, должно быть достаточно места в Германии для тех, кто нуждается в том, чтобы заполнить освободившееся пространство. Я не боюсь проблемы перемещения населения, если оно пропорционально способности поляков освоить полученные территории и возможности для перемещения немцев занять место убитых в самой Германии. 3 лидера за единство между союзниками. Они со смехом отвергают даже самое предложение, что кто-нибудь из них в будущем будет стремиться к мировому господству. Все выступают за лучший и прочный мир. Растроганный президент называет отношения, сложившиеся между союзниками, как бы отношениями между членами одной семьи. Но что думает каждый из них в действительности? Сталин знает, что после войны события пойдут в ином русле. Впрочем, он и не скрывает этого. Поэтому он старается реализовать в Ялте все, пока еще открытые возможности. Проблема будущего Германии беспокоит его, пожалуй, теперь больше всего, ведь Восточная и Юго-Восточная Европа фактически признана советским домином. Но решение германской проблемы пока зависит не только от него одного. Хотя Сталин и соглашается в принципе с предложением США и Англии о расчленении Германии, но на самом деле такое решение проблемы находится в полном противоречии с его концепцией Советско-Германского Союза. И более конкретно, с планом использования немецких материальных и людских ресурсов для восстановления и развития советской экономики. Репарации становятся предметом острой дискуссии. США и Великобритания, пометуя об опыте с репарациями после Первой мировой войны, крайне неохотно идут на обсуждение этого вопроса. Черчилль шутливо предлагает решить вопрос о репарациях согласно принципу «каждой стране по потребностям, от Германии по возможности». Но это аллюзия на принцип коммунистического общества. Сталином отвергается. Его принцип другой. Каждому по заслугам. Англичане не против того, чтобы Советский Союз изъял немецкие заводы. Тогда, откровенно объясняет Черчилль, к Англии перейдет немецкий экспорт. Сталин успокоительно заверяет. Русские, конечно, будут изымать германские заводы, когда они до них доберутся. Каким Сталин видит будущее Германии на самом деле, станет ясным лишь через 4 года, когда образуется ГДР. В Ялте же Сталин ограничивается лишь многозначительным предсказанием. У Германии есть будущее. Время покажет, что будущее это он видел в советизированной Европе. При чтении ялтинских документов особенно впечатляет кажущаяся разница точек зрения лидеров западного мира и Сталина на права малых стран и сближение этих точек зрения на практике. Во время обсуждения статуса будущей Международной организации наций Сталин сделал абсолютно ясным, что он никогда не согласится, чтобы любое действие любой из великих держав было бы передано на обсуждение малых стран. Он заявил, что считает просто смешным, чтобы такая маленькая страна, как, например, Албания, имела бы равный голос с большой тройкой. Югославия, Албания и подобные малые страны вообще не заслуживают того, чтобы быть за этим столом. В другом месте. Вы хотите, чтобы у Албании был точно такой же статус, как у Соединенных Штатов? Что сделала такого Албания в этой войне, чтобы заслужить подобный статус? Мы, трое, должны решать, как обеспечить мир на земле. И он не будет сохранен, пока мы не решим сделать это. Некоторые из освобожденных стран, по-видимому, думают, что если великие державы проливали свою кровь за их освобождение, то теперь они могут себе позволить упрекать эти великие державы за то, что они не принимают в расчет права этих малых стран. Он готов принять участие вместе с США и Великобританией в обеспечении прав малых держав, но никогда не согласится подвергнуть их обсуждению любую акцию против великой державы. Не знаю, читал ли Энвер Хаджа, написавший прочувственную книгу о Сталине, материал Ялтинской конференции. Рузвельт согласен с тем, что великие державы несут большую ответственность, и мир должен быть начертан 3 державами, находящимися здесь. Черчилль умиротворяюще замечает: «Орел должен разрешать маленьким птичкам петь, не заботясь о том, что именно они поют. Но горный орел, только что отправившись в ссылку целые народы, предпочитает, чтобы птички вообще помалкивали». Таким образом, западные лидеры принципиально не расходятся со Сталиным по вопросу о правах малых народов. Разница заключается лишь в том, что каждый лидер высказывает свое мнение согласно манере и лексике, принятой в привычном для него мире. Абсолютная нетерпимость Сталина к самой возможности обсуждения малыми странами действий великих держав подкрепляется сделанным, вероятно, по его указанию предупреждение Вышинского Чарльзу Болину, переводчик президента Рузвельта в Ялте, впоследствии посол США в Москве. СССР никогда не согласится, чтобы малые страны имели право обсуждать действия великих держав. На замечание Болина, что делегация США на конференции должна постоянно принимать в расчет беспокойство американского народа относительно ограждения прав малых наций, бывший прокурор СССР отвечает строго: «Американский народ должен научиться повиноваться своим руководителям». Болин иронически замечает: «Если Вышинский посетит Соединенные Штаты, он, Болин, был бы рад увидеть, как Вышинский скажет это американскому народу». Вышинский уверенно говорит: «Он готов отправиться в Америку и объяснить это американскому народу». Пройдет немного времени, и прокурор смерти прибудет в Нью-Йорк в качестве советского делегата в Совете Безопасности ООН и объяснит все, что нужно и американскому народу, и птичкам, которые там поют. И американская либеральная пресса будет с умилением писать об уме, напористости и остроумии Вышинского. На конференции происходит как бы обмен опытом управления государствами, демократическим и советским. Много раз во время конференции Черчилль, ища уступок со стороны Сталина, напоминает, что в скором времени в Англии предстоят всеобщие выборы, и не исключено, что, если не удастся достигнуть удовлетворительных результатов в Ялте, он будет отстранен от власти. А ведь он и Иден — лучшие друзья Советского Союза. Сталин утешает своего боевого товарища: «Победителей не выгоняют. Народ, — назидательно объясняет Сталин британскому премьеру, — поймет, что ему нужен лидер. А кто мог бы быть лучшим лидером, чем тот, кто выиграл войну?» Черчилль пытается объяснить, что в Англии две партии, он принадлежит к одной из них. Насколько легче Сталину, ему приходится иметь дело только с одной партией. Сталин обдумывает ситуацию. «Одна партия гораздо лучше», — с глубоким убеждением говорит он. Ему ли не знать? На Крымской конференции США и Великобритания признали де-факто образование Советской империи. Ее границы простираются в Европе от Балтики до Адриатики с севера на юг и до Эльбы и Верры на западе. На Дальнем Востоке, в обмен на вступление СССР в войну против Японии, границы СССР после получения Южного Сахалина и Курильских островов почти упираются в территорию собственной Японии у острова Хоккайдо. Лишь небольшая полоска воды отделяет теперь СССР от японских островов. Подписание соглашения об условиях вступления СССР в войну против Японии завершает создание империи. На конференции в Крыму происходит как бы крестины Советской империи. Ее крестными отцами становятся президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании. Крестные отцы отнюдь не были альтруистами. Они добивались для своих собственных стран того, что, по их мнению, было наиболее существенным к моменту завершения военных действий в Европе. Соглашение об общей политике по отношению к побежденной Германии, признание со стороны СССР, правда, на словах, распространение демократических принципов на освобожденные страны Европы, одобрение статуса новой международной организации наций, согласие СССР вступить в войну против Японии. При той самой расстановке политических сил, какая существовала в США и в Великобритании в то время, при превалирующих в западном мире просоветских симпатиях и, наконец, при реальных военных фактах того времени, маловероятно, чтобы США и Великобритания могли добиться лучших результатов.